Женатый Штирлиц. Когда советский разведчик вместе с радисткой пересекает немецко-швейцарскую границу, то повышенное внимание к этой паре со стороны пограничников объясняется очень просто. Обручальное кольцо у мужа надето на правой руке, хотя немцы носят его на левой.